Издательство 1С Publishing и агентство Frontline Creative представляют. Светлана Ушкова, Наталья Жильцова. Две короны. Турнир. Пролог. Небольшая комната практически не освещалась, утопая в вечернем полумраке. Усилий крохотного светильника хватало лишь на заваленный бумагами письменный стол и ближайший угол, в котором стояла узкая, незаправленная кровать. Хозяин этой, как он сам любил говорить, берлоги, сидел в неудобном, грубо сколоченном кресле и привычно хмурился. Последние донесения из Леории абсолютно не радовали. Вельская принцесса до сих пор находилась под охраной одного из лучших убийц Деймора и Академию практически не покидала. А преодолеть усиленную Анхайлигом защиту было невозможно. Кто-то другой за эти два года уже давно бы отчаялся и забросил бесполезное занятие, но только не он. Слишком многое он потерял из-за неудачного покушения на полуэльфийку, и теперь месть — единственное, что грело в этой жизни. Все, что он хотел, — это увидеть, как умрет Ланатиэль. Только тогда разрушатся планы и Ульриха Вельского, и Дранта Карминского, а весь пятый дом темных эльфов будет покрыт позором. О да, это будет изумительная месть, если получится, наконец, добраться до девчонки. Жаль, конечно, что вампиры от сотрудничества отказались. Но ничего, и другие варианты найдутся.